Да и то, что вампиров породила женщина, это очень даже естественно. Как минимум, с физиологической точки зрения. «Меньше тебя о женской физиологии не знает никто», — ухмыльнулась Милена. «Так, все, хватит!» — возмутился Кирилл. «Я, может, знаю немного, но твоя физиология мне уже противна. Иди в баню, истеричка!» С этими словами он встал, прихватил парочку книг по саентологии, «Дракула с Марса», «Акаша с Венеры» в частности, и направился в подвальное помещение библиотеки. Там плотными рядами стояли жесткие гробы из прессованной деревянной стружки. В них спали студенты, засидевшиеся за учебниками до утра. Забравшись в один из гробов, Кирилл, засыпая, подивился тому, как на убогие домовины по программе помощи образованию в Москве грохнули аж 4 миллиона красных рублей. Милена еще несколько минут сидела в шоке, смотря вслед удаляющемуся рекламщику. Осознание его мужественности, появившейся из ниоткуда, пришло к ней внезапно и лишило дара речи. Какое-то время она задумчиво листала первые попавшиеся ей на столе книги и размышляла, неужели это она такая плохая? Эта мысль была мучительной для такой девушки, как Зубкова, но вскоре на нее снизошло озарение. Никакая она не плохая. Наоборот, она очень хорошая. Ведь это именно после знакомства с ней такой неудачник, как Кирилл, себя зауважал и стал мужиком. Все благодаря ей одной. Молодец, Миленочка. Принцу крови не спалось. Он проснулся засветло. Даже совы еще ухать не начали. А все потому, что под боком не оказалась маркиза. Принц настолько за эти годы привык к его присутствию, что столь внезапное исчезновение вызвало чуть ли не истерику. Сначала он даже заметался по спальным покоям, путаясь в складках халата, напяленного наизнанку. Потом принц заставил себя успокоиться. Он все-таки глава государства. Нацепив маску ленивого безразличия, он подозвал сонных охранников. Парочку крупных упырей в черных костюмах и очках, скрывающих красные глаза. «Господа, меня очень интересует, куда подевался маркиз?» Тщательно подбирая слова, завел принц. «Уж не похитили ли его случайно?» «Да вы что, ваше высочество!» Ужаснулся один из охранников. «Если б маркиза похитили, мы бы уже всю Московию на ноги поставили. Куда же мы без него? Он же у нас самый главный!» Второй охранник пихнул разговорчивого упыря локтем в бок. Принц едва заметно вздохнул. Иногда ему очень хотелось, чтобы похитили его самого. Интересно, как бы отреагировали верно подданные? Волноваться бы стали, наверное. «Ну а куда он делся посреди дня?» — возмутился принц. «Бездельники, никакой от вас пользы. Так кто угодно может пропасть, да хоть я. Вы не волнуйтесь, ваше высочество». В проеме появился маркиз. Весь при параде, шаркая по красному ковру в коридоре. Незаменимых лиц у нас нет, придумали бы что-нибудь. Охранники поклонились и пропали из виду. Принц жалобно посмотрел на маркиза, будто тот собрался его заменять прямо сейчас. Впрочем, страх смешался с облегчением. «Объявился все-таки, слава Цепишу!» «Настроение плохое?» — заискивающе спросил он. «Кусанов откинулся», — мрачно ответил маркиз, снимая ботинки. Принц выронил тапочки, которые собирался поднести соправителю. «Вот это новость с вечера пораньше! Кто же это угробил директора кровь пропрема?» Впрочем, он и сам мог себя довести. Отравление морковкой — случай, известный в вампирской медицине. А ведь парень ее с кровью аж 50/50 смешивал. Лишний раз доказывает, что здоровый образ жизни никого до добра не доводит. «Как это откинулся?» — уточнил, наконец, принц. «Самым неполиткорректным, мать его, способом!» — выругался маркиз. «В собственном гробу помер. Да еще и со спущенными штанами. Завтра вся оппозиция будет орать, как мы своих чиновников всячески интересно эксплуатируем, а они потом умирают от усталости и унижения». Это было, конечно, неприятно. Но, с другой стороны, в Москве оппозиция могла кричать все, что угодно. Надо же ей, этой оппозиции, хоть что-то делать. А Кусанова жалко. Неплохой был мужик. Сидел себе спокойно в Вам-Петербурге, строил кровь в башню на собственные деньги, одолженные у трудящегося населения. «Расследовать будем?» — аккуратно поинтересовался принц. «Естественно», — щелкнул клыками маркиз. «Найти и наказать, чтоб неповадно было». «Что ж там случилось такое?» — вздохнул принц, понимая, что спать сегодня уже времени не будет. Офицер Зубкова явилась к начальству ровно в назначенное время. Явилась нарочно в белом костюме и красных туфлях, повергнув в шок большую часть мужского состава службы вампирской безопасности. Некоторые нуки Куби даже потеряли головы в прямом смысле слова. «Милена, вот и вы!» Старый седой альп в пенсне и при ордене за победу над человечеством приподнялся в кресле. Вампирша кивнула, дождалась разрешения сесть и приняла самую целомудренную позу, на которую была способна. Грудь выставила вперед, а ноги развела от коленей. Прям как мама учила. «Полагаю, ваша теоретическая переподготовка прошла успешно?» «Безусловно», — не моргнув глазом, соврала Милена. «На самом деле все было просто ужасно. Кирилл демонстративно ушел из библиотеки в тот вечер, когда им предстояло разобраться в мифологии происхождения вампиризма. Следующую пару ночей она еще ждала, что этот неудачник приползет к ее порогу с гробом, полным засушенных роз, и мольбой о прощении. Но он не объявился. Решив, что в мире происходит что-то ненормальное, Милена попробовала повышать себе квалификацию сама, но в знаниях у нее были огромные пробелы. «Это очень кстати», — не заметил блефа вампир. «У нас для вас особое задание». «Неужели расследование кончины Кусанова?» — решила пошутить Милена. Ей, конечно, поручали важные миссии за время работы в службе, но такие всегда выполнялись без ее участия. «Именно!» — закивал альп. Милена удивленно вытаращила на него карие глаза с красноватым отливом. «Дело запутанное, но очень важное, и теоретическая подготовка пригодится». «Не совсем понимаю вас, шеф», — протянула Милена. «Езжайте в Вамп-Петербург, милочка!» Тоном доброго дедушки с извращенными наклонностями произнес альп. «Там вас уже ждут, не дождутся. Информацию и всяческое сотрудничество обеспечат на месте». С этими словами он вытащил из стола толстый конверт, в котором проглядывали пачки красных рублей. Рядом легло удостоверение сотрудника службы вампирской безопасности — с полномочиями за пределами Московии, а еще конфетка-коровка. Судя по виду, вампир держал угощение из коровкиного мяса в ящике лет 50, не меньше. «Разрешите идти?» — спросила Милена, сгребая все выданное к себе в сумку. «Идите, Зубкова!» — махнул когтистой рукой альп. Оказавшись за дверью, Милена пересчитала количество денег в конверте. Присвистнула и задумчиво сунула в рот коровку, чуть не сломав клыка стратегический продукт. Он знал, что все прошло хорошо. Он догадался об этом еще до того, как по всем телеканалам новости взорвались рассказами о происшествии. То ли еще будет. Наверняка в Москве уже забеспокоились, а это очень и очень хорошо. Он не боялся привлекать внимание к действиям секты, даже наоборот. Чем больше будет у службы вампирской безопасности версий, тем лучше. Он даже был готов пожертвовать несколькими союзниками, чтобы отвлечь ищеек и сбить их со следа. Хотя это совершенно не обязательно, ведь провала не будет. Брюнетка в зеленом не оставляет следов. Рука с неаккуратными длинными ногтями щелкнула пультом от телевизора. На экране появился известный телеведущий Молохов. Проглатывая окончание слов, он тараторил, что сегодняшняя программа будет посвящена трудностям отсутствия секса, ведь именно эта проблема и оборвала вечную жизнь Кусанова. Да, можно сказать и так. Отчего же еще мог умереть примерный семьянин, ни разу не изменивший памяти жены, трудоголик? Исключительно от отсутствия секса. С экрана Молохов клятвенно обещал представить в студии гениальных экспертов, которые прямо на себе покажут, как бороться с проблемой сексуального неудовлетворения. Пульт щелкнул еще раз, в самый интересный момент. Ему некогда было рассиживаться. Впереди еще много важных дел. Брюнетка в зеленом ждет его, а он ведь даже не решил толком, кто будет следующей жертвой. Внезапно из-за двери в комнату послышался странный шум. В коридор кто-то вошел. Раздалось бормотание. Его обуяла злость. Но вот только этого не хватало. Он прекрасно знал, кто к нему явился.